Глава 7. С тех пор, как я оставил работу в университете, у меня вошло в привычку в общественных местах опускать взгляд, избегая зрительного контакта, избегая вступать в беседу. Порой мне удавалось справиться с делами, не проронив ни слова. Тот день был не похож на остальные, поскольку, возвращаясь из прачечной самообслуживания, в окне кафе я заметила растение. И это зрелище заставило меня замереть на месте. Диффенбахия, также тупой тростник или леопардовая лилия, немая розга, названа так потому, что при случайном проглатывании вызывает жжение и отек гортани, поражая несчастную жертву немотой. Я заглянула в окно, чтобы понять, кто же мог додуматься поместить такое опасное растение в общественном месте. И тут же всем телом отпрянула. За окном кофе клиенту подавала психо. Первой реакцией было облегчение. Значит, ей удалось ускользнуть от Кастера прошлой ночью. Облегчение сменилось тревожной ажитацией, ведь мне неожиданно выпал шанс поговорить с ней. Я могла как воспользоваться им, так и пройти мимо. Я редко ходила в кафе, поскольку там требовалось вступать в беседы с незнакомцами. К тому же вкус у меня невзыскательный. А меню меня всегда смущали, в особенности барные карты. Тем не менее, я внезапно обнаружила себя стоящей в кафе. Я глазела на меловую доску, испещренную ничего для меня не значащими названиями кофейных напитков. Боковым зрением наблюдала за тем, как психо протирает столик. Я могла заговорить с ней или уйти. Однако прежде чем я приняла решение, она уже оказалась возле меня. «Могу я вам помочь?» Я посмотрела в ее лицо. Темные глаза, шелковистые волосы, невероятные губы. Я беспокойно оглянулась, потом снова взглянула на нее, опять отвернулась и в конце концов остановила взгляд на меловой доске. Сердце гулко стучало. Я решила, что не смогу вынести такую близость к ней на время, которое потребуется, чтобы выпить целую чашку кофе. «Я не собираюсь ничего покупать. Просто хотела предупредить о том, что на вашем окне стоит ядовитое растение». «Что за ядовитое растение?» Ссадина у нее на лбу, которую оставил Кастер, была ярко-красной, а кожа вокруг опухла. Все силы я бросила на то, чтобы не протянуть руку и не дотронуться до раны. В голове мгновенно всплыла знакомая картинка. Психо слизывает кровь с пальцев. Я прокашлялась. «Там, на окне». Я обвела кафе взглядом. «Откровенно говоря, здесь у вас несколько ядовитых растений. Это очень опасно». Психо сдвинула брови. «Вы инспектор? Моего босса сейчас нет. Вам придется вернуться в другое время». Я издала звук, который, как мне казалось, должен был прозвучать ободряюще. «Я не инспектор. Просто соседка, обеспокоенная вашей безопасностью. Эта рана воспалилась. Болит?» Я подняла руку, но психу отдернула голову, отступила на шаг и сложила руки на груди. «Вы живете по соседству? Раньше вас не встречала. Я бы запомнила». Я затрепетала. «Правда?» «Разумеется. У вас запоминающаяся внешность». Я оглядела себя. «Винтажная одежда, короткая стрижка», — продолжала психо, — «очень запоминающаяся. Вот что нравится мне в Лондоне. Ты можешь быть кем захочешь, верно? Пока твой жизненный выбор не мешает окружающим». Если бы я воображала наш первый разговор, едва ли он оказался бы похож на этот. Я снова откашлялась. «Так вы хотите узнать, какие из этих растений ядовиты?» Психо помедлила с ответом. «Это всего лишь комнатные растения. Их продают под видом комнатных, но люди и понятия не имеют, что несут в свои дома. Возьмите хоть вот это», — проговорила я, указывая на горшок с растением на стойке. «Спатифилум ложковидный, лилия мира. Оно вырабатывает кристаллы оксалата кальция, который может вызывать раздражение кожи, жжение во рту и тошноту». Через открытую заднюю дверь кафе я указала во двор. «Там, напротив стены, каскабелла тиветия, или тивеция перуанская, желтый олеандр, содержит сердечные гликозиды. Концентрация токсинов в одном единственном семечке способна убить человека. На Шри-Ланке его называют убийцей любовников. Вижу под ним как раз несколько столиков. Я на мгновение замялась. Продолжать? Я и впрямь переживаю за вас и ваших клиентов. Но если я вас раздражаю, могу уйти. Психо поджала губы и окинула взглядом кафе. Оставайтесь. Сделаю вам кофе. Я не пью кофе. Почему же? Он тоже ядовит? Само собой. Кофе бобы содержит кофеин, который для животных крайне токсичен. У людей он оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему и может вызывать аритмию. Но я не пью кофе потому, что мне не нравится его вкус. По какой-то непонятной мне причине психо рассмеялась и опустила прежде сложенные на груди руки. «Тогда сделаю вам чаю. Ромашка же не ядовита?» «Ромашка не ядовита», — подтвердила я. Я отошла от стойки и устроилась за столиком, положив руки на него и поставив сумку с бельем на пол. Если бы я воображала наш первый разговор, вот каким бы он был, я подняла взгляд на психо. «Лиана на этом стеллаже около вас. Эпипремнум золотистый, вьюн дьявола. Считается умеренно ядовитым. Однако при случайном проглатывании чрезвычайно опасен для детей. Хорошо, что он у вас здесь, а не рядом со столиками. Откуда вы столько всего знаете?» «Я профессор ботанической токсикологии. Изучение ядовитых растений — моя работа. Была. Я вышла на пенсию». «Так значит, это ваше хобби?» Я задумалась. «Полагаю, что так». Я наблюдала, с какой легкостью она двигается, заваривая чай. Психо пользовалась обеими руками, действуя интуитивно. Она покусывала нижнюю губу. «Что у вас за акцент?» — поинтересовалась я. Бразильский». «Ваш английский очень хорош». «Благодарю. В детстве у меня была английская прислуга». «Прислуга?» «Слово неподходящее, да?» «Ну, тогда помощница, уборщица, няня, повариха. Она все это делала». «Что ж, она потрудилась на славу». «Да, она очень хорошо работала». «Я имею в виду ваш английский». Психо сокрушенно покачала головой. «Я не очень хорошо владею языком, но стараюсь. Сейчас изучаю идиомы. Порой они ставят меня в тупик. Некоторые из них — полная бессмыслица. В каждой туче есть просвет. Лаять не на то дерево». Примечание. «Every cloud has a silver lining». С английского «нет худа без добра». «Barking up the wrong tree». С английского «идти по ложному следу». «За счет заведения» означает «бесплатно», верно? «Верно. Но это, строго говоря, не идиома». «Неужели?» А звучит прямо как одна из них. Психо принесла поднос, опустила его на столик и села рядом. «Что ж, вот ваш ромашковый чай за счет заведения». На подносе стояли две чашки. Это далеко превосходило мои самые смелые ожидания. Я взяла в руки чайник. «Позволите похозяйничать?» Примечание. В оригинале «Shall I be mother?» С английского «идиома». Буквально «можно я побуду мамой?» «Что?» «Это означает, вы не против, если я разолью чай?» Психо приподняла брови. «Ну вот, видите, как английский сбивает с толку?» Я приподняла уголки рта. Такого со мной не бывало уже годы, десятилетия. «Что с вашей рукой?» Вдруг спросила психо. «Несчастный случай», — отозвалась я, немедленно пряча руку под стол. «Пустяки. Выглядит как змеиный укус. Но я точно знаю, что в этой стране нет ядовитых змей. В моей — да, но не здесь. Так что случилось?» «Урушиоловый контактный дерматит от встречи с экземпляром токсикодендрон или ипритка». Такое объяснение вызвало у психо смех. «Этого языка я не понимаю». «Ядовитый сок ядовитого растения распространяется благодаря тончайшим ворсинкам. Рукой я нечаянно коснулась очень опасного листа. Это была моя оплошность. Я отвлеклась. Глупость, в общем. У вас есть очень опасное растение? У меня таких 52. Не говоря ни слова, психу отправилась за стойку, откуда возвратилась с сумочкой в руках. Она извлекла из нее тюбик крема на основе арники и выдавила немного содержимого себе на ладонь. «Дайте вашу руку», — велела она, протягивая ко мне свою. Я хотела было объяснить, что арника не окажет вообще никакого воздействия на рану. Но вместо этого вытащила пострадавшую кисть из-под стола и вложила в ее ладонь. Ее прикосновение показалось мне нежным, как перышко. Слегка выпятив губы, она принялась сосредоточенно втирать крем. Задержав дыхание, я изо всех сил напрягала мускулы, чтобы унять дрожь. «Прошу прощения, я делаю вам больно». «Вовсе нет», — сквозь стиснутые зубы выдавила я. У меня закружилась голова. После того, как я потеряла свою единственную подругу, я поклялась, что такого со мной больше не случится. И вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Я дрожала, как подросток. «Вы же ученый», — проговорила психу, завинчивая колпачок на тюбике. «Вы не верите, что арника поможет, но, может быть, стоит дать шанс натуральным средствам? Как считаете?» «Все верно». Из-под ворота рубашки я выудила мешочек, а оттуда достала пузырек. «Я ботаник. Натуральные средства — очень важный пласт моей работы». Психо прищурилась. «Что это?» «Антидот. Я всегда с собой ношу несколько разных на экстренный случай». Психо отпила глоточек чая и задумчиво уставилась в сад. «Ваше хобби очень захватывающее и в то же время опасное». Она сделала еще глоток. «Хотя жить в окружении растений должно быть приятно». «Я не живу в окружении растений», — возразила я, энергично помотав головой. «Я держу их на безопасном расстоянии от места собственного обитания. И все равно я вам завидую», — пожала плечами психо. «До конца года мне предстоит присматривать за чужой квартирой. Там есть сад. Только он принадлежит пожилой леди, которая живет на цокольном этаже. Я не могу им пользоваться. Сад — это то, чего мне больше всего не хватает, вдали от родины. Вот почему я принесла сюда все эти растения». Психо сделала еще один крошечный глоточек чая. «У одного из моих соседей есть сад на крыше. Мне видно из окна. Ограда в этом саду вся оплетена лозой с красными цветами в форме рупора. В Бразилии ограда вокруг нашего дома была заплетена такой же лозой. Хоть мне и делается от этого грустно, я каждый день смотрю на этот сад и каждый день жалею, что он не мой». Я ничего не могла с собой поделать. Ее нежный голос и печальное выражение лица застали меня врасплох. Я бездумно произнесла: «Он мой». И совершенная оплошность тут же заставила все тело содрогнуться. Я схватила чашку, набрала полный рот чая, сглотнула и затараторила: «Я имела в виду, что у меня тоже есть сад на крыше. Так что он вполне может оказаться моим». Психо вздернула брови. «Вы живете в одном из тех домов, стоящих полукругом?» «Да». Я вовсе не намеревалась раскрывать свое место жительства и совершенно точно не собиралась рассекречивать свою коллекцию. Но эта молодая женщина меня словно околдовала. «В таком случае это должно быть ваш сад, потому что в том районе он всего один. Значит, мы с вами и правда соседи. Мы должны представиться друг другу. Меня зовут Симона». Симона протянула мне руку, и я пожала ее. «А я профессор Роуз». И тут же снова бездумно выпалила: «Может быть, зайдете как-нибудь посмотреть мой сад?» А она с улыбкой ответила: «Благодарю вас, Роуз. С удовольствием».